Глава 12. Авров. К сожалению, большая часть трофеев сразу отправилась в Байкальск для оформления сделки с княжеским родом Потемкиных. Подавители магии распределил по окрестностям и городам с запасом. Часть ушла в дружину и гвардию, ну а небольшую часть отложил в резерв. Изучив амулеты и артефакты, захваченные в экспедиции, признал их крайне низкую эффективность. Поэтому, запомнив устройство большей части, отправил на продажу. В целом, после всех расчетов, включая премии гвардии и дружине, у меня вышло получить около 10 миллионов рублей. С одной стороны, огромные деньги, а с другой, мои потребности сильно выросли. Уже к существующим крепостям и городкам мне нужно строить как минимум еще 4. Обеспечить их всем необходимым, включая размещение гарнизона. На первое время денег хватит, но вот после вторжения, когда будут большие потери, на восстановление мне будет нечего выделить. Остается только заняться изготовлением артефактов, да и контракты с империей нужно выполнять. Поэтому рано утром, съездив на следующий день проведать Василису, вернулся в крепость и занялся изготовлением ошейников верности, как я их назвал. Ставить ментальные закладки опасался, так как магия работает немного непривычно. А без серьезных опытов заниматься этим не стоит. Новые ошейники — это что-то среднее между рабским ошейником и ментальной закладкой. Снять такой ошейник никто, кроме меня и Василисы, не сможет. А сам ошейник не позволит раскрыть секреты моего рода, включая производство зелий и артефактов. Когда консультировался по этому вопросу с целительницей, то она потребовала 30 таких ошейников для своей аптечной мастерской. Без согласия носителя такой ошейник было не надеть, поэтому выбирались только добровольцы, отбоев которых не было. В итоге на следующий день я смог обеспечить свои мастерские работниками, которые не смогут раскрыть мои секреты даже менталисту. Это сразу упростило работу в моей мастерской, позволив переложить все необходимые операции на новых сотрудников. Конечно, сложным заказом по изготовлению деблокирующего артефакта я занимался лично. Но в остальном, собрав еще несколько копиров, начался массовый выпуск артефактов и магических свитков. Решив вопрос с обеспечением своей армии и постоянным притоком денег, провел инспекцию по ближайшим деревням, убедившись, что мой секретарь справляется с обязанностями, назначив ответственных управляющих, добросовестно выполняющих свои обязанности. Сейчас все мои земли в нулевой или, как местные называют, в пограничной зоне были зачищены от камней силы, а сейчас идет сбор магических семян, из которых вырастают горошины. Магический фон уже начал снижаться, а наемники уже приступили к зачистке дикой зоны за пограничной дорогой. Во время инспекции проверял, как обустроились переселенцы и соблюдаются их права, в целом оставшись довольным увиденным. Конечно, без эксцессов не обошлось, и одного старосту пришлось публично высечь и уволить за воровство, но на общем фоне это был единичный случай. Но как бы мне не хотелось, пришлось возвращаться в Байкальск, где шла активная подготовка к балу, на котором будут подтверждены помолвки меня и 3 невест. Александра сдержала свое слово, и Мария осталась в Российской империи, а не отправилась с дипломатической миссией в Монгольское ханство. Единственное, что я выделил время для своих экспериментов и медитации, пока была такая возможность, нужно восстанавливать свои силы и способности. К сожалению, память возвращалась урывками. И если из мира артефактора особых проблем восстановить знания не было, то вот уже с миром разлома все было намного сложнее. Попытка воссоздать в памяти порядок создания портала в другой мир или использование способности путешествовать между мирами никак не удавалось. Обрывочные данные удалось вспомнить и даже записать. Вот только сложить их в полноценную картину не получалось. Знания были неполными, и это меня просто бесило. Хотелось иметь козырь в рукаве, позволявший мне покинуть этот мир, не прибегая к переселению души и вселению в другое тело, тем более что предугадать, будет у меня еще один шанс или нет, я не мог. Для полноценной картины мне не хватало местных знаний, а получить их можно было только в магической академии, коих по империи было немало. Книги по магии в свободной продаже отсутствовали, а условием поступления в академию являлась обязательная отработка от 10 до 20 лет на службе империи. При этом выбрать, в чем будет заключаться служение, поступающий не мог. Василиса имела глубокие знания по предмету целительства, а в остальных направлениях только поверхностные, что мне совершенно не подходило. Однако поступать в академию на таких условиях не стану. Вешать такое ярмо на шею точно не буду. Оставался вопрос глубоких медитаций, чем и занимался в последнее время. Из интересных знаний, которые удалось восстановить, были пентаграммы с возможностью призыва демонов и представителей нижних миров. Знания запретные и очень опасные, особенно если не знать, к чему они могут привести. Попытка вызова даже младшего демона в этот мир может открыть ящик Пандоры, который уже невозможно будет закрыть. Однако это может дать возможность осознать, как обстоят дела в этой ветви миров, куда меня закинуло. Есть ли вообще здесь расслоение на верхние и нижние миры? Есть ли возможность путешествовать по ветви древа жизни или нет? Были моменты, когда я уже собирался провести подобный призыв, но что-то останавливало меня, откладывая такую возможность. Однако постепенно у меня крепла уверенность, что со временем я смогу найти возможность создания порталов или найти путь путешествия между мирами. Активировав магическое зрение, понял, что это Василиса. Быстро открыв дверь, запустил девушку внутрь, а она быстро юркнула ко мне в кровать. Я несколько секунд стоял, не зная, что делать, но она опередила меня. Сколько бы ни откладывал свою поездку на бал, но назначенная дата неуклонно приближалась, и я отправился в Байкальск, по дороге захватив с собой Василису, которая была рада меня видеть. Сидя на заднем сиденье автомобиля, ехали молча, прижавшись друг к другу, и было видно, что девушка действительно соскучилась по мне. В город приехали поздно вечером, поэтому, поужинав, отправились спать каждый в свою комнату, а ночью, когда уже засыпал, кто-то осторожно поскребся в дверь. «И долго ты будешь стоять? Я и так полгода ждала, но больше не выдержу. Иди ко мне». Тихим голосом, от которого мурашки пробежались по телу, проговорила целительница. Дальше размышлять не имело смысла, и я быстро забрался под одеяло, а ко мне сразу прижалось молодое девичье тело. Проснулся я довольно поздно и совершенно один в кровати, вначале даже подумав, что все мне приснилось, но красные пятна на простыне говорили, что все было реально. Дав себе понежиться 5 минут, усилием воли заставил себя встать и отправиться в душ. Спустившись в гостиную, застал Василису, сидящую за столом и хитро поглядывающую на меня. «Доброе утро», — поприветствовал я ее, отметив, что мы с ней одни, хотя обычно к завтраку спускаются все гости. «Очень доброе». «Как спалось?» «Сложно ответить на этот вопрос. С одной стороны, почти не спала, а с другой все было восхитительно. Не знала, что в любовных романах все настолько сухо и неинтересно, как происходит на самом деле». «Какие планы на сегодня?» — спросила Василиса, переводя разговор на другую тему. «Мне нужно посетить Стасова, забрать у него подписанные договоры и обсудить некоторые детали, затем в ателье заказать костюм на бал, а потом можем пообедать в каком-нибудь ресторане вдвоем, только ты и я». «Идет. Я отправлюсь на рынок кое-что прикупить для зелий, затем в ателье. Ну а потом готова отобедать в компании молодого и симпатичного графа», — строя глазки, ответила Василиса. Дальше ели в тишине. Я наложил себе обычной овсяной каши с кусочками абрикосов и наслаждался простой, незамысловатой, но очень вкусной пищей. Однако долго нам посидеть не дали, вошел охранник. «Господин, приехала Беркутова Наталья Александровна, пропустить?» «Пригласи ее», — ответил я, а через 3 минуты вошла мой секретарь. «Доброе утро, Дмитрий Потапович. Василиса?» «Позавтракаешь с нами?» — спросил я у девушки. «Недавно завтракала, поэтому откажусь. Дмитрий Потапович, нужно срочно решить несколько важных вопросов. Дмитрий Васильевич в течение недели передал мне очень много документов по новым землям, но самое главное, что с бумагами роду Авровых отходит большое количество предприятий. Найти в короткие сроки большое количество управляющих очень и очень сложно. Поэтому я прошу разрешения привлечь выпускников университетов и академий хотя бы на первое время. Я уже сделала запросы на крупные биржи труда, но быстро набрать квалифицированных управленцев практически невозможно. А допускать до управления предыдущих руководителей будет неосмотрительно. Раз другого выхода нет, то привлекай. Можешь еще у Василисы сверить список. К ней обращается очень много людей. Возможно, кого-то удастся подобрать из бывших пациентов. Уверен, они не откажут в помощи, пусть и временно. Насколько много предприятий передает род Потемкиных? Очень много. Одних гостиниц в Байкальске 20. Столько же таверн и столовых, несколько ресторанов. Помимо этого столярные мастерские, кузни, магазинчики, арендные площади. Треть рынка, доля в железнодорожном вокзале. Поля рядом с городом, песчаные и доломитовые карьеры. Большой список мастерских, ателье и прочего. По сути, они отдают четвертую часть города роду Обровых. Мне уже поступил запрос. Когда вы сможете принять участие в местных муниципальных выборах, выставив своего кандидата? Честно сказать, я боюсь не справиться с этим. Дел просто не в проворот, а заниматься еще политикой я точно не смогу. «Лихо они! А что управляющий рода Орловых?» — спросил я. «Весь их управленческий резерв давно уже используется, поэтому я и говорю про наем выпускников. Это единственный способ решить проблему с кадрами оперативно». «Ладно, здесь я вам ничем помочь не могу, тем более со своей потерей памяти, поэтому полностью полагаюсь на вас. Что-то еще срочное?» «Заселение приграничных земель идет полным ходом, но ходят слухи, что скоро ожидается вторжение и, вероятно, большой гон. Может, стоит повременить с этим на месяц?» — спросила Наталья. «Про возможное вторжение я знаю. Собственно, мы и занимаемся зачисткой прилегающих земель, чтобы уменьшить вероятные проблемы в будущем. А через месяц, когда все закончится, спрос на переселенцев будет невероятно высок, и нам придется долго ждать очереди. Есть вероятность, что до холодов не успеем заселить, а значит, заселение отложат до весны, а нам это не нужно. Империя обеспечивает переселенцев всем необходимым, и на наших доходах это не скажется, да и дружину с гвардией уже обкатали в боевых условиях. Думаю, что со вторжением справимся довольно быстро». «Здесь уж если сметут нас, то до Байкала удержать территорию не смогут, и тогда нам всем уже будет все равно. Но я все-таки рассчитываю справиться со вторжением, тем более, что для этого все уже готово. Наши солдаты смогут неприятно удивить вторженцев, будь то монголы или хаоситы, но и с гоном справятся. Тем более, что сейчас идет зачистка первой зоны. Если успеем ее зачистить, то до нулевой зоны дойдут немногие звери. Возможно, удастся сделать отпугиватель магических зверей. У меня как раз появилась пара идей для реализации. Поэтому используйте все доступные резервы, чтобы максимально быстро занять выделенные нам территории». «Еще какие вопросы?» — спросил я. «Бал, с кем вы пойдете, в каком составе?» «Я это спрашиваю не просто так. Там планирует собраться весь высший свет, и приедет кто-то из великих князей, чтобы официально подтвердить помолвку. Мне точно нужно будет вас сопровождать, помимо вашей спутницы. И я бы хотела взять с собой Викторию. Тем более она в новом статусе супруги главы вашей гвардии». «Нет, ей там будут не рады, и лучше не напоминать лишний раз о ее существовании. Одно неосторожное слово или взгляд могут все испортить. То, что ты привлекла ее в своих целях, это хорошо, но в данном случае ей лучше не попадаться никому из рода Рюриковичей или из союзных с ними родов на глаза. Лучше договоритесь с Марией Орловой. Она говорила, что готова взять на себя часть управленческих функций, только так, чтобы вы не мешались и не дублировали друг друга. Раз она изъявила желание заняться управлением дел в нашем роду, то нужно посмотреть, как она будет с этим справляться». «Как скажете, господин», — ответила Наталья, явно недовольная моим ответом, стараясь скрыть разочарование, «но подставлять Вику, только выведя ее из-под удара, я не буду». «Еще какие вопросы?» «Остальные подождут до вечера или до окончания бала. Я могу идти?» — спросила Наталья. «Да, если понадобишься, я свяжусь с тобой», — ответил я, после чего девушка вышла из гостиной. «Мне кажется, ты ей неравнодушен, и твой поступок с Викой она воспринимает близко к сердцу», — сказала Василиса, наблюдая за моей реакцией, делая вид, что не наблюдает за мной. «Возможно, но в данный момент я ничем Вике помочь не могу. Она теперь член другой семьи, и у нее есть законный муж. Давай уже закроем эту тему, она мне неприятна». «Как скажешь. Ну, тогда я побежала на рынок. Встретимся в ателье. Надеюсь, там еще не расхватали все платья с таким наплывом аристократов», — сказала Василиса, вставая. «Буду ждать тебя в районе 2 часов», — ответил ей вслед. У юриста застал толпу работников, которые что-то таскали, раскладывали по стеллажам, сортировали. Вместо привычной мне секретарши сидели 3 миловидных девушки, 2 из которых что-то печатали на старых машинках. Все не могу привыкнуть, что где-то в империи есть компьютеры и принтеры, а где-то набирают текст на печатной машинке. «Вы к кому?» «Дмитрий Васильевич в ближайший месяц не принимает», — произнесла блондинка с 3-м размером, которые прекрасно были видны через расстегнутые пуговицы белоснежной блузки. «Авров Дмитрий Потапович», — представился я. «Ой, простите, для вас двери офиса всегда открыты, можете проходить, вас уже ждут», — сказала секретарша, сразу поменяв выражение лица и мило улыбаясь мне. Метаморфоза была настолько резкой, что даже я этого не ожидал. «Дмитрий Васильевич, заняты?» — спросил я, входя в кабинет, заставленный стопками папок. «О, какие люди! Для вас, Дмитрий, я всегда свободен. Вы мой самый богатый клиент за последние 10 лет, как минимум», — обрадовавшись мне, произнес Стасов, вставая и протягивая руку для пожатия. «Смотрю, работа у вас кипит, набрали сотрудников. А где предыдущий секретарь?» «Ох, не спрашивайте, Дмитрий. Как оказалось, она стучала Потемкиным, передавая им информацию. Но могу сказать, что завербовали ее всего месяц назад. Благо, что вовремя это выяснилось, и постарались ваши гвардейцы, вычислив, куда она отлучается во время работы. Да и суетиться стало в последние дни, вот я и попросил ваших людей, охранявших меня, проследить за ней. Ну, а остальное — это все ваша вина. Такой объем документов, да еще и в столь короткие сроки — это нечто. Вот и нанял людей, которые помогают все проверить и оформить», — произнес юрист. «А это все, я так понимаю, документы по моим новым владениям и предприятиям?» — спросил я. «Ну, вы догадливы. Потемкины избавились не от всех земель и заводов, оставив себе крупные предприятия. К тому же часть своих земель они продали с открытых торгов, не желая передавать вам во владение сам город. Но поверьте, и того, что есть, хватит на 2 лет. Раз уж вы приехали, то не могу вас сейчас отпустить. Вам необходимо подписать 429 договоров купли-продажи», — улыбаясь, сказал юрист, подвигая в мою сторону 1-ю пачку документов.